ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Ну что ж, как мы и собирались, давайте попробуем вернуться сегодня к проблеме выбора, того, как человек делает выбор, как научиться выбирать и что действительно важно в нашем выборе. В выборе, наверное, своей судьбы. В выборе любимых, друзей, работы, увлечений. Что нам мешает и что помогает? Как сделать правильный выбор? Что самое важное в выборе человеческом, как одним из самых главных жизненных процессов, процессов, которые определяют нашу судьбу? О том, как вы делаете выбор, как вы выбрали своих партнеров, своих друзей, или они выбрали вас, как мы чувствуем, что сделанный нами выбор действительно важен, или большая часть выборов, которые мы делаем в жизни, вообще происходит совершенно случайно, и нами ведет Бог, судьба. Как вы относитесь к выбору, и существует ли оно? Великое искусство выбирать. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», конечно же, тоже. Может ли человек вообще выбирать? Или как-то в его жизни все происходит само собой? 495-956-15-14. Возможно, многие слушатели скажут, что я не прав, но почему-то мне подумалось сегодня, что танго, по крайней мере, романсера, танго-романс, это всегда песня и мелодия, и танец выбора. Ну и поэтому сегодня у нас в музыкальных паузах старая аргентинская танго. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. yo te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en santo. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en santo. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Серебряные нити. Наш телефон 495-956-1514. Звонит Валентина из города Сочи. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я сейчас прослушивала танго и хочу сказать о том, что в молодом возрасте чаще всего нами движет такое чувство, как страсть. И мы его часто отождествляем с любовью, но в более зрелом возрасте, ну, зрелость каждому приходит в разный период, выбор более осознан, осознан на нравственных принципах, принципах морали. Вот. Хорошо бы вашими бы устами, Валентина, да мед пить, но есть у меня тайное подозрение, что мы как-то, особенно в последние десятилетия, почти и не взрослеем. Так, если послушать всякие разные истории. Спасибо большое, Валентина. Я хотел сказать, что в танго есть не только страсть. В танго всегда есть ошибка, всегда есть случайная встреча, всегда есть несделанный выбор. Ну, возможно, я не прав. Здравствуйте, Николай, город Нижний Новгород. Здравствуйте, да. Бог помощь вам. Спасибо. Очень животрепещущая тема, выбор. Всю жизнь убираем очень часто мимо кассы. Вот я быстренько скажу, в чем дело. Я всю жизнь выбирал, пока не попал в монастырь, не доверил право выбора Богу. Бог очень превосходное существо, но даже для Бога великая честь, когда ему доверяют выбор супруга или супруги. Я пожаловался на Бога. Мне было сказано, ты будешь мучиться 4 года, поскольку у тебя неправильное отношение к браку. Но твою жену будет звать так, она будет жить там-то, а если встреча такой-то, день победы. Ровно 4 года я мучился. Но ровно через 4 года, день в день, я встретил девушку, все сошлось. И с тех пор я выбор доверяю Богу. Но вот единственное, что очень долго приходится ждать. Очень долго. Жену 4 года, студию, гитары я жду уже 15 лет. Но я знаю, что я дождусь. Желаю всем не делать ошибок и полагаться на свой очень скудный опыт. У Бога опыт все-таки побольше, чем у нас. Большое спасибо, Николай. Вообще меня, да, как-то в моей жизни 4 года тоже всегда оказывались критическим сроком. Правда, ни в коем случае совершенно в других каких-то моих жизненных событиях. Ну, впрочем, в моих критических жизненных событиях всегда виноват я сам. Предлагаю вернуться даже подальше немножко. Об одном совершенно удивительном случае поведал нам Гомер, случай этот произошел во время Троянской войны и относится, ну, примерно к 1000 лет до нашей эры. Так вот, греческая армия тогда окружила Трою, А у Агамемнона, командующего греческой армией, возникла ссора с Ахиллесом из-за прекрасной пленницы по имени Брисеида. Агамемнон увел Брисеиду. Гнев Ахиллеса был ужасен. Он был не только человеком свирепого нрава и лучшим воином в греческой армии, и вообще, да, практически он один стоил всей этой армии. Ну и в воздухе повис зловещий вопрос: приведет ли вражда этих двух мужчин к уничтожению всего греческого войска? И когда это противостояние набрякло, Агамемнон сказал примерно следующее: не я это сделал, ну не я, это сделал Зевс со своими фуриями во мраке ночи. Это был какой-то безумный порыв, помутнение рассудка в тот день, когда я самовольно присвоил себе Брисеиду, главное сокровище Ахиллеса. И что же мне оставалось делать? Божество всегда само проложит себе путь. В общем, Зевс – это, иными словами, судьба. Это безумный порыв. Ему нельзя отказать. Ну, если говорить современным языком, то Агамемнон пытался сказать: «Мне промыли мозги. Меня попутал бес. Не я, это мое бессознательное похитило Брисеиду». Ну вот, и действительно, может сложиться такое впечатление, что Агамемнон пытается уйти от ответственности, но уже тогда это было не так. Потому что дальше он скажет: «Но так как этот безумный порыв затмил мне взор, а Зевс лишил меня рассудка, я хотел помириться с тобой, Ахиллес, и как-то загладить свою вину. Ведь судьба сделала это для меня, и я тоже могу загладить свою вину перед тобой. На Брисеиду, забирай». И Ахиллес, внезапно придя в себя, ответил ему: «Пусть Агамемнон идет своей дорогой, ибо это Зевс помутил его рассудок». И так происходит примирение. Гомер пытался донести до нас, что человек несет ответственность, даже если это было совсем тайным делом богов, даже если они лишили нас разума. Все равно это наша ответственность. И все равно, даже если Зевс сделал за Агамемнона выбор, виноват в нем все равно Агамемнон, ведь Брисеида-то оказалась у него. Вот такая вот поучительная история. Впрочем, еще одну блестящую историю вспомнила Ефросинья Иосифовна, наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте, Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Я к вопросу о выборе. Вот вы говорили, выбирать сердцем или разумом. Ну, если выбирать сердцем, может получиться слепая любовь или ненависть, а это ошибка. Если выбирать разумом, может получиться холод и цинизм, и это тоже ошибка. И я хочу сказать о критерии, которым я пытаюсь руководствоваться, критерием выбора. Но для того, чтобы его объяснить, мне немножко надо литературные примеры привести. Вот Родион Раскольников, например, он все время говорит: «Я тварь дрожащая или право имею?» И для меня в этом высказывании главное «я». «Я», он центр Вселенной, и поэтому он совершает ошибку, потому что он действует из своих интересов, ищет своего. А бедный Акакий Акакиевич, его шинель – это его жена, и он тоже ищет своего, и тоже ошибка и трагедия. А еще пример вот из нашей жизни, почти постоянный у каждого. Вот взрослый человек, например, разговаривает с ребенком, который капризничает, балуется, озорничает. И если человек идет из себя, из своих интересов, то ему кажется, что ребенок назло ему действует. Вот это вот то, что мы исходим только из себя, из своих интересов, и все время доводит нас до ошибок. Поэтому, мне кажется, главное – это не из себя исходить, не из своего, а из другого. Причем это в жизни, в работе, в деле, во взаимоотношениях с человеком. Всегда только это правило помогает не совершить ошибку, сделать правильный выбор. У меня так. Если я исхожу из себя, я всегда совершаю ошибку. Уже очень много раз в этом убедилась. Особенно, когда любишь. Потому что чем сильнее любишь, тем больше вот это искушение своего, своих интересов. И поэтому мне главное, кажется, научиться чувствовать другого. Вот это чувство другого, уж себя-то мы никогда не забудем. Спасибо. Я с вами согласен, Ефросинья Васильевна. Я думаю, что... Да, всякий раз, когда я вдруг забывал, что никогда нельзя прекращать чувствовать другого и начинал исходить из себя, я всегда совершал ошибку. И это становилось моей ответственностью и моей судьбой, что же делать. Только всегда понимаешь это очень часто задним умом, потому что надо этому... Это такая специальная тренировка. Вот это выдвижение из уравнения себя и попытка почувствовать другого. Вот этот незаметный вопрос, что же все-таки для меня является ценным по-настоящему, я или другой человек? Не только в отношениях партнерских или любовных, но и в отношениях, ну, например, чисто рабочих, профессиональных. Мы же все работаем с людьми, правда? Так вот, этот вечный вопрос, что для меня является ценностью? Они, мои клиенты, посетители, пациенты, кто бы ни были, или я? Ну, там, не знаю, моя зарплата, черные или белые доходы. И где-то, если мы не хотим думать о людях, мы все равно совершаем ошибку. Правда, проблема в том, что... Но никто же этому не учит. Никто и нигде это не обсуждает. В основе выбора всегда лежит то, что для меня является подлинной ценностью. А это всегда или я, или другой, или вещи, материя, деньги, например. И, как правило, если для меня ценными являются вещи, то это означает, что ценностью являюсь по-прежнему я, вовсе не другой. И иногда и в моем возрасте, с моей профессией, это понимаешь, к сожалению, только через боль. Потому что все равно в какой-то момент ты погружаешься в себя и забываешь, что другой тоже человек. Как-то так бывает. И еще есть одна вещь, о которой мы все время забываем. Забываем постоянно, потому что в действительности... Вот если чуть-чуть другим языком говорить о том, что же выбирал Раскольников, что значит, ну, в какой-то более обыденной, неприступной жизни вот это слово «кто я, тварь дрожащая» или «право имею», то кроме ценности себя, эта фраза сообщает еще одну потрясающую вещь. Мы всегда выбираем свободу. Ну, когда ситуация является для нас стесняющей, ограничивающей, мы часто говорим, унизительной. И, кстати говоря, очень часто ошибаемся, потому что в действительности потом выясняется, что эта ситуация и вовсе была возвышающей. В общем, наверное, это такое главное искушение человеческое. Вечно чувствовать себя ограниченным и стремиться к преодолению всех и всяческих ограничений, к свободе. И вот в этом вечном стремлении к тому, что мы и определить-то до конца не можем, поскольку не очень понимаем, что мы имеем в виду под свободой. Раскольников, по крайней мере, явно не понимал. Так вот, когда мы рвемся всеми силами на свободу, мы вдруг понимаем, что попадаем куда-то в систему еще больших ограничений. И поэтому это такая вечная диалектическая пара. Свобода и судьба. Не будет человек свободным, не будет он человеком. Не будет отвечать за свои поступки, даже если считает, что в этих поступках виноват Зевс или бес. Ему негде будет искать свободу. Ну вот что-то о чем-то похожем, на мой взгляд, повествует танго. ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si irás el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste desmayado de amor. El otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste esa no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, su horizonte de sueños un silencio de flor, pero tus manos buenas regresaban presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te trajo, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz, si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, esa no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por la casa del adiós. А Галина Николаевна, кстати говоря, из Московской области, хотела нам рассказать о том, что же все-таки значит танго. Здравствуйте, Галина Николаевна. Здравствуйте. Я не столько хотела рассказать, сколько... Прежде всего, спасибо за передачу и спасибо за танго, которую я слышала в эфире. Музыка прелестная. Тема, конечно, которую подняли, интересная, вопрос трудный, чтобы о нем размышлять. Конечно, окончательных никаких выводов сделать трудно, но прекрасное сопровождение танго наводит на мысли вот именно рассуждать на эти темы. Но прежде всего я хотела бы, вы говорили там о танго, я бы хотела представить на обсуждение, может быть, свое понимание танго. Можно высказаться? Да, конечно. Я бы хотела сказать, что как я понимаю танго, мне очень нравятся эти мелодии. Я бы сказала так, что это мгновенная радость, торжество, не думая о судьбе будущего. Вот мне кажется, что я не очень с этим согласен в моих ощущениях, потому что я ставлю сегодня танго, потому что в танго двух партнеров одновременно влечет друг к другу и отталкивает. Они хотят сделать выбор бессознательно, как Агамемнон в моем рассказе, но боятся ответственности, и это очень остро чувствуется. Вот это самое главное, что, наверное, можно почувствовать в этом танце. Одновременно желание вступить, слиться друг с другом, и страх ответственности всего того, что несет за собой любовь. Они, если это хорошее танго, то оно всегда это знает. Оно всегда знает, что это всегда несет за собой боль. Вообще, видите, как интересно все получается. Ведь получается, что мы все время выбираем свободу и никак не можем понять, где ее искать. Потому что, наверное, главное искусство выбора заключается в том, чтобы, выбирая свободу, помнить о том, что это всего лишь выбор из максимального числа возможных несвобод. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Город Сочи у нас на проводе. Да, вот эта проблема выбора. Есть, ну, выбор из великодушия, как я вот для себя представляю, а есть из малодушия, да, как говорят, вот смалодушничал, сделал, ну, такой выбор. Вот, и вот именно проблема для меня состоит в том, что как вот в эту секунду, в секунду выбора, там, в минуту выбора, сделать именно вот шаг в сторону великодушия, а не вот малодушия. Вот в чем, как бы, вот, ну, не знаю, вот распознать именно, ну, что ты делаешь вот в эту секунду выбора. Ох, наверное, делая выбор и совершая какие-то поступки, и это за меня абсолютно точно, очень глубоко сказала Ефросинья Иосифовна. Надо все время помнить о другом. Как бы, неважно, какой выбор ты сделал, важно, чтобы он принес как можно меньше боли, потому что если ты думаешь о другом, вот тогда твоя душа становится больше, она расширяется в сторону другого. Тогда ты великодушен. Ну, а если ты погружаешься в себя, в эту точку, твоего собственного эгоизма и поступаешь только исходя из этого, наверное, малодушен. Видите, какой простой и очень точный рецепт. Их, на мой взгляд, вот в этом искусстве всего два. Это умение ловить себя за свободу и как за хвост. И именно здесь, как мне кажется, человеку в первую очередь более всего нужен разум, потому что всякий раз, когда он рвется на свободу, практически наши выборы, проблемы, беды, ошибки связаны именно с этим желанием освободиться от чего-то, кого-то, чего-то. Мы должны очень четко спрашивать себя, что нам принесет эта свобода. Не только... Я не про материальную выгоду, конечно. Я про то, что случится с нами в области чувств тоже. Там, на свободе, на которую мы рвемся. И почувствовать это можно. Иногда это очень помогает сделать выбор. Второе, ну, если хотите, еще одно, возможно, третье. Возможно, и нет. Это вот это правило Агамемнона. Ну, если хотите, правило Шекспира. Помните, и часто люди лишь хозяева своей судьбы. В том, что рабы мы виноваты, милый Брут, не звезды, а мы сами. И, ну, это же так. И я еще все время вспоминаю вот это. Умеет черт ссылаться на Писание. Как бы умение обладать свободной волей. То есть вот эта самая попытка поймать себя не только за хвост, но еще и за рога. А рога, которые торчат из нас, это, конечно, вина кого-то другого. В том, что мы совершили какой-то поступок. Не обязательно человека, но человека тоже в любом конфликте и всегда. В первую очередь человека. Ну, всего чего угодно другого. Звезд, Бога, Зевса, черта. Проблема в том, что это самое оправдание себя, ответственности с нас все равно снять не может. Ну, не может. И поэтому, чтобы мы не выбирали в жизни, мы выбираем ответственность. А единственный способ как-то по-другому поступать, это сбежать от жизни, спрятаться, одеть вот ту самую шинель, которую жена Акакия Акакевича опять из блестящего выступления Ефросинии Иосифовны. Но это ведь значит себя похоронить, правда? Поэтому, наверное, вот это, помнить об этом, есть самое главное. Мы можем в спорах, в разборках, в любви выяснять, кто прав, кто виноват. Мы должны научиться внутренне не перекладывать вину на другого. Или, по крайней мере, пытаться это сделать. Мы должны учиться думать о том, что принесет нам свобода. В первую очередь в области сердца, а не в области чисто материальной. Вот здесь очень важно чувствовать свое сердце. И мы должны все-таки учиться понимать, чувствовать, что же для нас на самом деле является ценным. По-настоящему ценным. Вот, наверное, то, к чему для меня сегодняшнего чем для меня сегодняшнего является искусство выбора. Судьба – это тезис. Он порождает свободу. Некоторый антитезис. И жизнь – это синтез выбора, который приводит к ответственности и к судьбе, которую все равно приходится принимать, хочешь ты или этого, или нет. Ты начинаешь снова и снова рваться на свободу. А, наверное, как положено по Гегелю, каким-то образом мы должны научиться синтезировать и то, и другое. Ну вот, наверное, это все, что я успеваю сегодня сказать об искусстве выбора. Да, может быть, все остальное окажется слишком сложным. Учитесь, пожалуйста, выбирать, помня о другом, как учила нас Ефросинья Иосифовна. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Acércate, no tengas miedo, que tengo el puño desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconean. Dicen que que era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno. Como era yo, íbate el cuento que en un cotorro era una gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que Paula murió, el taura manso se había ausentado. Prendida de otros amores perros, aquella paica se le había alzado. Dicen que que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Y cuando quiso justo el destino que la encontrara como ahora vos, talenzó sus manos en el cogote de aquella perra como hago yo. Déjeme, sí. No llame a nadie, no tenga miedo, si estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, ¿sabe? Pero el encono me ha traicionado. Dicen que vecina que era, toda ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura, de fondo bueno.